В Никите я не сомневаюсь, у него хладнокровие и выдержка пожелать любому ассистенту. Если нужно, он не сморгнет в течение часа. Верно, Никита?» Никита только улыбнулся застенчиво. Он всегда стеснялся, когда его хвалили. «Учтите, что эта операция продлится 3 или 4 часа». «4 часа?» – переспросил изумленный Василий Кузьмич, всю жизнь проработавший фельдшером в таежных улусах. «Да, чем спокойнее и осторожнее я стану действовать, тем больше надежды на успех. Это тончайшая работа». «Значит, не так быстро нужно будет подавать инструмент?» «Очень точно нужно подавать». «Давайте сделаем репетицию с нашими девушками», – предложил Никита. «Они с самого начала помогают нам при операциях. Уже привыкли не бояться. Название инструментов хорошо запомнили». «Я тоже подумывал об этом. Девчата толковые. Допустим, их по-настоящему помогать в операционной. И 2 дня будем готовиться к операции Степана». «Я тоже приду, когда понадобится. Белье подготовить, бинты, марлю даваты. Моя забота. Я их и подавать стану», — сказала Марфа. 44. Степан в новом белье с наголо выбритой синеватой головой подходил к столу, накрытому светлой, как снег, клеенкой. Лицо его подергивалось сильнее обычного. Все вокруг него сверкало белизной, и одежда доктора, и его помощников, и туго натянутые простыни на потолке. На 2 столиках расставлены чистые тазики и тарелки с блестящими инструментами, с ватой, марлевыми полосками, бинтами, салфетками, марлевыми и ватными шариками, пучками ниток разной длины и толщины, стеклянные баночки, флакончики. Чего только нет. И все это для него одного. Ножи, ножницы, какие-то сверла. Как же буду добираться до его мозга? Степан, конечно, понимал, чтобы увидеть мозг, надо пробить череп. Не зря сняли волосы с головы. Ему стало холодно. Бурная дрожь била его, безразличный в последнее время ко всему, он вдруг оробел, но встретил добрый взгляд доктора, стоявшего у стола с поднятыми и растопыренными мокрыми еще руками, и шагнул вперед. Рукава Ивана засучены по локоть, да и весь вид у него был такой, будто он драться собрался с хворью охотника. «Не бойся. Ложись, только лежи смирно. Долго лежать придется. Жди, и будет хорошо». «Ладно, я буду смирно», — пообещал Степан, выслушав перевод Никиты, и посмотрел на седые брови фельдшера Василия, тревожно нависшие над красным морщинистым лицом, прикрытым снизу, как и у всех, белым платочком. Потом его глаза с мольбой и надеждой обратились снова к доктору. Тот ободряюще кивал головой, улыбался. Степан вздохнул и полез на стол. Фельдшер Василий помог ему лечь, устроил на левом боку, слегка приподнял жесткое изголовье, потом по приказу доктора окутал чем-то теплым ноги выше колен. Видно, долго придется лежать Степану на этой страшной койке. Но раз надо, он перетерпит. Точно комар с длинным клювом укусил его за голую макушку. Еще раз, еще. Что значит для таежника укус комара? Потом он не слышал и укусов, чувствовал только легкие толчки, прикосновения, потягивания, сопровождаемые каким-то скрипом и хрустом. Он не спал, но не испытывал боли и все прислушивался настороженно к тому, что делали с ним и возле него, помня только одно. Надо лежать смирно, чтобы не помешать Ивану. А учить охотника, как сидеть или лежать смирно, не требуется. Иван Иванович, очень сосредоточенный, протер бензином, затем спиртом поле операции и сделал местное обезболивание, вводя раствор новокаина под кожу. Он действовал уверенно, но в душе боролся с беспокойством. Он был один. Никто из его помощников не мог оказать ему серьезные услуги, поэтому до начала операции он сам наладил капельное вливание в вену больного пониже икры и лишь после того приступил к анестезии. Вызванного на всякий случай донора первой группы поместили в соседней комнате. Приготовления закончены. Иван Иванович примеривается и сильным ловким движением делает полукруглый надрез на набухшей коже операционного поля. «Зажимы!» – командует он, и молоденькая девушка, понимающе взмахнув ресницами, подает ему инструменты, похожие на ножницы, но с тупыми зубчатыми клювиками, зажать кровоточащие сосуды. Ей некогда особенно всматриваться, что там делает доктор Иван над головой бедного охотника. Ей надо слушать, соображать и подавать. Поэтому вся она – внимание. Никита осторожно связывает зажимы, висящие на краю кожного разреза, по 5 штук вместе, чтобы они не мешали хирургу. Пальцы его, наловчившиеся на силках и петлях, работают хорошо. Ток. Глаза хирурга озабоченно устремляются на вторую новоявленную сестру, которая только в этом месяце научилась включать электроприборы. У нее, бедняжки, даже пот проступил между бровями и на маленьком носике. «Слабее ток. Поставьте на 1. Степан, голубчик, если больно, скажи. Говори, если больно. Это мне нужно для работы». Иван Иванович вдруг морщится и шипит. Не вовремя включен ток, и он прижег палец. Хорошо, что задело слегка. Чтобы сестра не растерялась, он не делает ей никакого замечания. Второй разрез, третий. Выкраивая кожный лоскут в виде подковы, доктор постепенно сдвигает его с поля, подкладывая под него марлю и вручая крючки Никите, и, наконец, откидывает к низу на ухо, осторожно переложив связки зажимов. После этого он подрезает надкосницу, слегка отодвигает ее металлической лопаточкой, ставит крючок и берется за ручной трепан-коловорот. «Некоторые хирурги употребляют электрический трепан для сверления», — говорит он Никите и Василию Кузьмичу. «А я не люблю. Ручной более чуток. С ним не валишься куда не следует. Мозг не терпит грубого обращения. Минут на 15 дольше, но зато мягче. Степан, если тебе неприятно, скажи!» — обращается он к больному, быстро крутя коловорот. «Ничего». Тихо, отвечает Степан. Просверлено 5 маленьких дырочек по углам разреза. Сменив перфоратор копье на фрезу, размером и видом похожую на пулю Жакан, Иван Иванович повторяет сверление всех 5 отверстий. Капельное вливание физиологического раствора в ножную вену уже началось. Марфа боится отойти от капельницы, хотя того, что влито туда, хватит надолго. Шепотом снова отдает строжайший наказ своей помощнице насчет печей, тепла, горячей воды, чтобы все было как следует. Отверстия, просверленные в черепе, закрываются тампонами, очистив 2 близлежащих от белоснежно-розовых костных опилок. Иван Иванович с помощью проводника, тупой, слегка изогнутой стальной пластинки, продевает под костный мостик проволочную пилку. Быстрыми движениями обеих рук, потягивая концы пилки вверх, он делает пропил наискось к наружному краю будущего окна. «Трещит, скрипит, а это ничего, это пустяки», — говорит он громко для Степана. Фельдшер Василий или Никита переводят. Соединены пропилом последние отверстия, и костный лоскут откидывается на надкоснице, не надрезанной у его основания. Кость с одного края сильно источена, шероховата. Хирург замазывает воском кровоточащие точечные отверстия в ней. Откинутые лоскуты закрываются марлей, сверху полотенцем. Теперь видны только связанные зажимы. Это мозговая оболочка. Она изменена, сосуды расширены. Как всегда получая, говорит Иван Иванович фельдшером, не глядя на них. «Видите, какая она напряженная?» Совсем не пульсирует. Придется делать поясничный прокол, чтобы снизить внутричерепное давление. Проследив, как закапала светлая спинномозговая жидкость, Иван Иванович возвращается на свое место. Напряжение оболочки начинает уменьшаться, мозг под ней, выпиравший бугром, опадает, она морщится, точно дрябнет, пронизанная веточками сосудов. Появляется пульсация. Иван Иванович захватывает мозговую оболочку пинцетом, продевает в нее кривой иголкой нитку, затем с помощью нитки приподнимает и очень осторожно разрезает специальными изогнутыми ножницами. 45. В это время возле двери в приемной скопились зрители, оттирая друг друга от заповедной щели между косяком и занавеской. Захар, обеспокоенный участью брата, тоже засматривал вместе с Каткой. Но операционная комната была большая, стол стоял в дальнем углу, да еще Марфа его загораживала. Захар налег на чьи-то плечи, на выгнутую спину, подтянулся повыше. Случайный взгляд доктора заставил людей попятиться. Захар качнулся и упал, оборвав занавеску. Звякнуло что-то от сотрясения на маленьком столике, но Иван Иванович не обернулся, может быть, даже не расслышал. «Вон!» – громким шепотом бросила Марфа по-якутски. Повторять не понадобилось. В один миг Захара, сгоравшего от стыда, тащили за ноги, прицепили на место занавеску и стало тихо. Даже не хлопнула дверь. Любопытные пробрались внутренним ходом через комнату доктора. Знали, что на столе лежит полуголый, все равно, что раненый человек, и нельзя выстуживать помещение. «Больно, кость ломит», — жалуется Степан. «Это потому, что я касаюсь оболочки, а косточка не болит ни у кого». «Где-то кровоточит», — замечает Василий Кузьмич, увидев, как кровь каплет на фартук хирурга. «Зажмите», — коротко приказывает Иван Иванович Никите. «Каждую каплю крови беречь надо». Но, вспомнив о неопытности своего ассистента, сам находит и ловит зажимом нужный сосуд. Красные, влажные пятна на его халате быстро запекаются, бурея словно ржавчина. После частичного откидывания лоскута мозговой оболочки сразу же обнаружилась сплошная твердая масса бугристой опухоли – менингиомы, вишнево-красного и лиловатого цвета. «Есть!» Иван Иванович с облегчением переводит дыхание. «Степан, друг, ты ведь левша? Разговаривайте с ним!» Приказывает он Василию Кузьмичу и к сестре. «Раствор? Кохер?» Нужные инструменты словно сами собой поднимаются с тарелок подносов и падают в цепкие чуткие руки хирурга. Теперь он почти успокоился, диагноз был поставлен точно. Продолжая свое дело, Иван Иванович с чувством признательности вспоминает невропатолога. Мелькает и остро ранящая мысль об Ольге. И доктор на миг распрямляется, будто хочет сбросить с плеч тяжесть. «Какое у него давление? Ток? Вы, Милуша, только вызывайте его на разговор, а слушайте меня!» Сестра вспыхивает, скорее догадавшись, чем поняв суть замечания, включает диатермию. Василий Кузьмич смотрит на приборы. «Давление 90. Ну что же, пока хорошее. На большом протяжении опухоль спаяна с твердой мозговой оболочкой. При отделении ее появляется кровотечение из многочисленных расширенных вен в местах спаек. Смывание раствором, нажим марлевого шарика, пока электроотсос собирает жидкость, и кровоточащий сосуд обнаружен. Осторожно, медленно вводятся полоски ленты из марли, смоченной в солевом растворе между опухолью и тканью мозга. Они отслаивают опухоль и, сдавливая сосуды, останавливают кровотечение. «Степан, ты говори, когда что-нибудь не так». Тот не отвечает. «Степан! Степан!» – тихонько зовет Иван Иванович, продолжая работать. «Жарко!» – отзывается больной чужим голосом, словно в бреду. «Дайте ему воды. Какой пульс?» «56». Отвечает Василий Кузьмич. «Ведите камфору». С одной стороны, опухоль не отслаивается. Здесь она внедрилась очень глубоко. Иван Иванович, подводя под нее марлевые тампоны, отодвигает лопаточкой мозг, податливо мягкий, но заполненный массой сосудов, питающих кровью и кислородом миллионы мозговых нервных клеток. Какая должна быть осторожность, чтобы не разрушить при операции центры, управляющие речью, движениями и способностью мыслить? Клипс. Хирург берет пинцетом с пирамидки крохотные серебряные скобки, зажимает ими перерезанные сосуды, связывающие опухоль с мозгом, и, неожиданно улыбаясь, говорит своим помощникам. Когда много клипсов поставлено, то потом на рентгене кажется, что у человека целый заряд дроби в голове. Клипсы хороши тем, что не вызывают раздражения и не съеживают оболочку. Отодвинув мозг, хирург выводит нижний край опухоли. «Разговаривайте с больным!» Постепенно введены ленты на всех участках по окружности и в глубину. После этого Иван Иванович прошивает опухоль толстыми нитками и, медленно приподнимая за них, как бы выпихивает ее из мозга. У места наиболее мощной спайки она удаляется вместе с твердой мозговой оболочкой. «Разговаривайте с больным!» Опухоль по своему строению похожа на кочан цветной капусты. Ложе ее представляет глубокую воронку в веществе мозга. Оттесняя его, она уходит нижним краем в глубину сантиметров на 6. «Давление падает», — сообщает старый фельдшер. «Уже 70. Вначале было 130. Горячую салфетку». Иван Иванович кладет ее в образовавшуюся воронку, на колени ему каплет кровь. «Степан, милый, капсе!» Степан молчит. «Говорите, говорите с ним! Давление?» 55. Хирург осушает рану сухими стерильными салфетками, закрывает ее марлей. «Давайте делать переливание крови». Донор не без страха ложится на соседний стол, вплотную придвинутый к операционному. Иван Иванович совместно с Василием Кузьмичем делают эту серьезную процедуру. Черномазенькая семиклассница из Учиханской школы, заменив фельдшера у приборов, измеряет давление. Она не зря практиковалась. «Сколько?» 75. «Прекрасно, хватит. Крови влито почти 250 кубиков». «Лицо больно», — очнувшись, говорит Степан. «Ничего, друг, теперь самое трудное сделано», — успокаивает Иван Иванович, снова становясь на место. Яма, бывшая ложем опухоли, к концу операции начинает выравниваться так быстро, что у Ивана Ивановича возникает опасение, как бы не возник острый отек мозга, который не даст закрыть костное окно. Снова и снова вспоминается ему смерть приисковой машинистки на операционном столе. Нельзя умирать Степану, но каждую минуту могут быть самые тяжкие осложнения – шок, падение сердечной и дыхательной деятельности, двигательное и психическое возбуждение. Все существо хирурга собрано и готово к любым случайностям. Тщательно остановлено кровотечение на операционном поле. Обмыты солевым раствором открытые участки мозга. Сшита твердая мозговая оболочка. Там, где была спайка, ее с опухолью образовалась прореха, и Иван Иванович закрывает дефект отслоенными от оболочки листиками. Потом он укладывает костный лоскут. Этот кусок кости, выпиленный шире к наружному краю окна, ложится на место, не провисая. Наложены швы на слой надкостницы, богатой сосудами, питающими кость. Кожный лоскут опрокинут на рану. Он словно завял. Зажимы снимаются, кожа сшивается более крупной кривой иглой, более толстым шелком. По лобному краю разреза Иван Иванович сделал узловые швы из более тонкого шелка. «Рубца не будет видно», — пояснил он. «Но как, Дагор?» — спросил он, заглядывая в лицо больного. «Как чувствуешь, друг? Капсе?» «Капсе, живой еще», — тихо сказал Степан. «Я его разговором мучил, потому что он левша, а у левши речевое представительство в правом полушарии, поэтому, когда идешь, все спрашиваешь о речи», — объяснил Иван Иванович своим помощникам. «Сейчас ему нужен полный покой. Койку согреть грелками, принесем ее сюда, Пусть он до завтра здесь полежит. Донора на ночь оставим. Вдруг опять давление понизится. 46. После того, как миновало часа 4 дежурства у постели Степана, Иван Иванович немного успокоился. Войдя к себе покурить, он представил все связанное с письмом Ольги. Днем ему некогда было подумать об этом, а теперь острота личного горя заглушалась, перебивалась усталостью и впечатлениями о проделанной операции. То мерещилась кровоточащая рана, то место внедрения опухоли в глубину мозга, то вставали перед ним лица Никиты, Марфы и, важно, серьезных смугленьких девочек, которые так хорошо работали сегодня. «Молодцы! Только не получилось бы какой каверзы в течение ближайших суток!» — думал Иван Иванович с чувством признательности и даже нежности к этим людям. И опять ему вспоминались не его семейные дела, а всевозможные случаи осложнений после операции на головном мозгу. Попросту сказать, он был еще взволнован проделанной им нелегкой работой, извлеченной опухолью, которую Никита опустил в банку со спиртом. Иван Иванович просто залюбовался. «Давно надо было до тебя добраться. Здорово мы тебя ухватили, просто здорово!» — бормотал он с чувством глубокого удовлетворения, вглядываясь в места ее бывших спаек. В комнату вошел Никита. «Что?» — спросил Иван Иванович, настораживаясь. «Ничего, лежит. Девчата там и Марфа. Пусть только не курят возле него». «Разве можно? Они в приемную выходят, там дверь купичную открывают и курят». «Девушки-то какие герои оказались!» «Правда, я знал, они очень серьезно интересовались», — с гордостью сказал Никита. «Да, какие герои!» — не находя более подходящего слова, повторил Иван Иванович. «А курят зря. Марфа пожилая женщина, ей простительно. С детства привыкли. Когда поймут, что это вредно, бросят. Вот Варвара бросила же». «Варя умница», — взгрустнув, пробормотал Иван Иванович. «А если бы не делать операцию еще 1-2 года? Спросил Никита, не без намерения переводя разговор. «Степан не протянул бы столько. Больно, наверное, когда мозг трогают». «Нет, от прикосновения к мозгу боль не ощущается. А твердая мозговая оболочка очень чувствительна, особенно там, где проходит средняя оболочечная артерия. Но стоит смазать ее раствором новокаина, и можно рассекать без боли». «Какое это дело, нейрохирургия?» — воодушевляясь, сказал Иван Иванович. «Ты, Никита, еще совсем молодой. У тебя есть все нужное для хирурга. Спокойствие, выдержка, точный глаз, руки богатые. Не останавливайся на полпути. Поработай здесь 1-2 года фельдшером и двигай дальше. В институт норови попасть». «Я тоже так думаю. Хочу учиться дальше. Обязательно стать хирургом. Хотя это трудно и страшно. Я очень боялся сегодня», — признался Никита застенчивой улыбкой. «Чего? Что я с череп скрывал?» «Нет, то интересно было. Но сначала я боялся, что мы разрежем, да не там, где нужно. Вдруг опухоль оказалась бы в другом месте. Все-таки без рентгена же». Еще более смущаясь, пояснил Никита. «Потом боялся, чтобы не выключилось электричество, как тогда на каменушке, чтобы не сделалось кровотечение сильного и не умер бы Степан». Доктор слушал внимательно. «Ты думаешь, я сам не боялся? Хотя все продумывал заранее, ведь нервные клетки никогда не восстанавливаются так, как другие ткани. Их деятельность компенсируется только за счет остальных клеток. Поэтому всегда надо помнить мудрую пословицу: 7 раз примерь, а 1 раз отрежь. Вскрываю я человеку череп и лезу в мозг. Мозг – мягкая серая и белая масса. Проколи ее иголкой, проткни ланцетом. Больно не будет, следа не останется. Но так не везде. Есть поля, где может засесть пуля, осколок, разрастись такая вот дрянь, какую мы сегодня вынули, а человек хоть спотыкается, но живет, хереет постепенно, однако от этих мест нельзя шагнуть в сторону безнаказанно. Я вам говорил на каменушке о топографии мозга». Иван Иванович запнулся, но как бы отмахнулся про себя и продолжал. «Целую карту я тогда рисовал. Где что находится, куда идет зрительное или болевое восприятие, откуда подается команда к действию. Ведь человек погибает не потому, что попала ему пуля в голову. И попадает, да не убивает. Можно вынуть кусок мозга с кулак в правой лобной области безопасности для самой жизни». А вот ударила пуля в затылок, в продолговатый мозг, где дыхательный центр, и человек мгновенно гибнет от остановки дыхания. Там же центр, руководящий кровообращением, от которого зависит работа сердца. В области центральной борозды мозга управление движением. Тронь его, и крепкое сильное существо будет лежать пластом. Вот сегодня я очень опасался оставить Степана без речи. «Ни на один миллиметр нельзя без особой нужды вторгаться в запретную зону. Вот тут я боюсь. Но боюсь не так, чтобы отказаться от попытки спасти человека. Это была бы простая трусость. С боязнью в сердце я иду, если нужно, на самый крайний риск, но все продумав и взвесив. Бывают, конечно, промахи». Иван Иванович встал и легко прошелся по комнате. Он рад был своему слушателю, как радовался и тому, что в каждом углу громадного для тайги дома дышали люди. Молодой фельдшер следил за ним взглядом, и у него от волнения теснило, першило в горле. Этот большой человек казался ему ближе всякой родни. Никита знал, случись несчастье с любым из окружающих, Иван Иванович первым бросится на выручку и не выдаст, не отступит, как не выдал бы и не отступил он сам. Разные по возрасту, по образованию, по национальности, они были связаны неразрывным, единым отношением к труду и обществу, в котором жили. Подойдя к двери, Иван Иванович выглянул в приемную. Марфа покуривала свою трубочку, сидя на низком табурете возле печи голландки, сложенной из дикого камня и обтянутой черным листовым железом. Дым голубоватой струей таял в огне, только что охватившим поленья, подложенные ею. Заслышав шорох шагов позади, женщина обернулась. «Чего не спишь, не отдыхаешь?» — строго спросила она. «Мы спать не будем, девки около Степана, после я буду караулить. Ты, однако, устал?» «Устал». Иван Иванович, мягко ступая большими унтами, подошел и сел рядом на куче дров. «Как давеча Захарка-то упал?» — напомнила Марфа с доброй насмешкой. «Свалился, дурак, ровно медведь с пчелиного дупла. Я испугалась, думала, ты вздрогнешь, да распоришь не там, где надо, ведь все мозги у Степана наружу оказались. Засмеют теперь Захарку наши охотники. Стыд какой! Разве можно человека под руку толкать? А он толкнул тебя, однако». «Мне не до него было». «Нехорошо. А еще охотник. Ты бабу его катку видел? Красивая у него баба. Не хочешь спать, так расскажу про них, как они поженились. Только Никиту позову, а то не все слова по-русски знаю. Он переведет». «Погоди, я прежде посмотрю Степана». 47-е. «Теперь расскажи про Захара и Катку», — попросил Иван Иванович, возвратясь из операционной. И Марфа стала рассказывать. Каткин отец, богатый Тайон, жил на реке Артыкан. Всей лучшей землей владел, коров много держал, лошадей у него было без счета, скот его будто облака по лугам ходил, работников да родни и целое войско. Катки теперь 40 годов слишком. Сейчас красивая, а в девках она походила на богову барышню с иконки, только что без крылышков. Крестили ее уже большую, до того она Матрёной звалась. У нас, бывало, стариков и старух крестили, которые в дальней тайге зажились. Приехал тогда с попом на Артыкан богатый якут-подрядчик. Он, однако, и придумал для Катки такое чудное имя. Стал у нас подолгу жить и вместе с Каткиным отцом творить плохие дела. Перепродали русским промышленникам скот на мясо и взяли подряд на сено. Сено было важнее хлеба для якутского народа, а они его запродали и деньги взяли вперед. А чтобы уговор выполнять, забрали себе все хорошие покосы и разорили всех сородичей совсем. Потом Каткин отец и ее против воли отдал в жены дружку-подрядчику. Большой Колым за нее взял. А Катка уже в ту пору любила Захара. Росли-то вместе. Был он круглый сирота, общий сын, а вернее, батрак для всего наслега. Шибко плакала Катка, когда уезжала. Муж-то в дедушке ей годился. Привез ее старик в большой улус на Кухтуе. Дом у него русский, обзаведение русское, разной еды полно. А Катка все плачет. С год так мучилась, а после надумала. Уйти от мужа домой нельзя. Отец обратно привезет. Она и решила переступить закон. Пусть и муж, и отец прогонят. Тогда уйдет к Захарке. Умочек-то молодой, слабенький, а норов-то горячий. Вот и спуталась с мужниным сыном от первой жены. Узнал старик, осерчал. Сына женил, а Катку не прогнал, а начал бить каждый день, как худую собаку. В ту пору и объявился на Кухтуе Захарка. Ему что, голый, смелый, хоть и дурак? Вставила Марфа, вспомнив сегодняшний проступок Захара. Род его не стал притеснять, раз он уж вырос, отпустил. Езжай куда хочешь. Он и явился на Кухтуй, ровно снег на голову. Уж тут один бы конец, бежать обоим. А Катка побоялась. Знала, плохо будет Захару, догонят да убьют. Да, и думает, рассержу еще старика, может, прогонит. И стала играть самым худым мужичонком. Вот, мол, вам позор на весь улус. Добилась своего. Выгнал муж старик. Осталась Катка свободная. Хвасталась к Захару, а его нету. Обиделся Захар, осерчал да порадался в кабалу оленей пасти. Ушел с ивенками в тундру за 1000 верст больше. Где найдешь? Плохо стало Катке. Баба красивая, а слава про нее худая. Куда придет, везде мужики пристают. Совсем бы затравили ровно волчонка. «Когда же она с Захаром-то встретилась?» — перебил Иван Иванович. Заинтересованный и растревоженный рассказ Марфы опять задел его за живое. «Погоди, скажу», — ответила та, набивая новую трубочку. «Это уж не через год, не через два. Тогда уж гражданская война кончилась, а Захар все оленей пас в тундре. У нас такие наслеги были, где про новые порядки только лет через 10 узнали. Однако пришел новый порядок и в те места, а после Катка туда явилась. Как она узнала, где Захар? В тайге на то свой разговор, капсе, есть». Целый месяц шла с оленями стадами. Тоже пастухом работала. Встретились в тундре два пастуха. Мужик Захар да баба Катка. Оба кабальны. Оба кабалу бросили и ушли вместе. С той поры живут, любятся. Долго все трое молчали. Лишь потрескивал огонь в печи, перебегая от светами по задумчивым лицам людей. «Уснул», — прошептала девушка, выглянув из дверей операционной. Иван Иванович поднялся, легко ступая, опять прошел к больному. Степан действительно уснул. Пульс у него был хороший, ровный. Мелкая испарина проступала над губой и между темными крыльями вкось разлетевшихся бровей. Смуглое лицо его в белой повязке показалось Ивану Ивановичу красивым. Сестра, подававшая сегодня хирургический инструмент, сидела у койки и смотрела на доктора ясным, ожидающим взглядом. «Молодец ты», — сказал он тихонько и провел ладонью по ее круглой головке, покрытой марлевой косынкой. «И ты молодец», — похвалил он другую, подошедшую от дверей. «А я о вас в газету напишу, когда вернусь на каменушку. Пусть знают, какие девушки живут в тайге». Слезы навернулись вдруг на глаза Ивана Ивановича. Он и сам не знал отчего и не спеша пошел из операционной. Сорок восьмое. Сначала совместная жизнь с Тавровым была для Ольги сплошным беспокойством. Она боялась возвращения Ивана Ивановича, встреч с его хорошими знакомыми, длительных отлучек Таврова, вздрагивала от скрипа отворяемой двери, резкого телефонного звонка. Когда ей приходилось отлучаться, чтобы собрать материал для очередной статьи, у нее все время было такое чувство, словно дома маленький ребенок. И если случалось запаздывать, и она заставала Таврова на кухне с засученными рукавами, то чувствовала себя и виноватой, и необыкновенно счастливой. Она еще стеснялась выходить вместе с ним, а, ожидая его с работы, по 20 раз подходила к зеркалу посмотреть, хорошо ли сидит платье, к лицу ли причесано. Раньше ей не приходило в голову вертеться перед зеркалом из желания произвести впечатление на Ивана Ивановича. Она почему-то воображала, что нравилась ему в любом виде. «С Борисом мы одногодки, и мне не хочется выглядеть старше его», — подумала Ольга, присаживаясь к письменному столу, где были разложены ее бумаги. «Мне и работать хочется все лучше, чтобы он больше ценил и крепче любил меня». Заслышав шаги под окнами, она сразу вскочила и сияющим лицом пошла навстречу, на ходу снимая фартук и поправляя волосы. Никто, взглянув на нее в этот момент, не догадался бы о маленьких огорчениях и о большой тревоге, которые точили ее. Тавров явился не один, а с Платоном Лагуновым. И Ольга, здороваясь, смутилась немного, не зная, как держаться. Тавров постеснялся поцеловать ее при постороннем, только нежно и крепко взял за руку, и снова тревожное сомнение охватило Ольгу. Хорошо ли ему с ней? Не стыдится ли он жить с чужой женой? И все-таки ей понравилось, что Борис не выставлял на показ их чувства, а оберегал как самое задушевное. Но сдержанная теплота его отношений к ней невольно сказывалась в каждом взгляде, в каждом движении. Он помогал накрывать на стол, весело подшучивая над их еще небогатым хозяйством. Дал ей возможность освоиться в роли хозяйки дома, заговорив о ее работе над последним очерком, напечатанным в газете. Лагунов посматривал на них не без любопытства, а потом и сочувственно. «Вам надо больше бывать на народе», — сказал он Ольге, вспоминая свой дружеский разговор с нею. «Вы очень хорошо вели кружок иностранных языков, а сейчас он что-то захромал у вас. Не собираетесь ли вы опять замкнуться в четырех стенах? Простите, но тогда все ваши усилия стать самостоятельным человеком окажутся тщетными. Я, наоборот, хочу вас совсем отбить от дома. Возьмите еще одну нагрузку – кружок текущей политики среди женщин. Это ей подойдет». Весело поддержал его Тавров. «Такая нагрузка мне правда не помешает. Это даже совпадает с моими потребностями», — согласилась Ольга. «Второй раз оказаться банкротом в жизни я не хочу». Сорок девятое. Был перерыв. Все присутствовавшие на производственном совещании вышли покурить. И из дверей, открытых в фойе, тянулся запах табачного дыма, слышался гомон голосов. Ольга сидела в опустевшем зале одна, заканчивая запись в блокноте. Она чуточку смущенно взглянула в лицо Варвары, присевшей возле нее на скамью. «Вы как будто моложе стали», — с обычной своей прямотой сказала та. «Теперь вам меня не жалко?» Полушутя спросила Ольга, стараясь скрыть смущение. «Нет», — несколько принужденно ответила Варвара. Если бы при ней делали выбор в магазине и, отложив в сторону отличную вещь, взяли худшую, она, конечно, вмешалась бы даже в ущерб себе, возмутившись против того, кто не умеет воздать должное труду и умению. Приобретая что-нибудь нужное, девушка всегда радовалась не только за себя, но и за того, кто угодил ей. «У него ясный глаз и добрая душа», — думала она о неизвестном художнике, любуясь новым отрезом на платье. «Многих женщин порадует его работа. Интересно, сколько времени потратил он, подбирая цветовые оттенки? Как придумал эти красивые узоры?» «Этот мастер, наверное, злой», — говорила она Елене Денисовне, с огорчением рассматривая туфли, оказавшиеся непрочными в носке. «Почему он наказал меня своей плохой работой?» А тут речь шла о человеке. Разве можно такому, как Иван Иванович, предпочесть кого-то другого? Варвара любила его, и ей казалось, что она выбрала его вполне сознательно. «Я понимаю», — заговорила Ольга, пытливо всматриваясь в лицо девушки и словно читая на нем волнующие ее мысли. «Отчего же ты сама предпочла остальным того, чье сердце уже занято?» Варвара покраснела, но не опустила глаз под взглядом Ольги. «Он столько сделал для меня. У него я научилась, как надо жить и работать. Ты могла бы остаться просто благодарна ему, ведь он дружески относился к тебе, правда?» «Да, правда». «Однако ты полюбила его больше, сильнее, чем требует дружба». Варвара опять вспыхнула, но сказала гордо и вызывающе. «Полюбила. А Тавров стал для меня тем же, чем для тебя был Иван Иванович. И сердце мое потянулось к нему. Я хотела побороть это влечение, но ничего не вышло. И то, что являлось радостью в прошлом, стало теперь моим несчастьем». «Вы несчастливы?» — с живостью спросила Варвара. «Нет, я счастлива, когда не думаю о том, что есть на свете Иван Иванович Аржанов». Варвара отшатнулась, ошеломленная ее словами. «Вы хотите, чтобы он умер?» «Избави Бог! Я хочу ему только хорошего. Но ты еще ни с кем не связана и не представляешь боязни за другого человека. О себе я не беспокоюсь, но не могу отделаться от чувства тревоги». «Мне кажется, вы зря опасаетесь», — сказала Варвара, впрочем, не совсем уверенно. Ей неожиданно вспомнился вид доктора ночью в больнице, когда он едва не столкнулся с Тавровым. «Ведь не станет же Иван Иванович драться или убивать его», — добавила она наивно. Ольга вздрогнула, и Варвара поняла, что та подумывала именно об этом. «Как можно допускать такие мысли?» — вскричала девушка с чистосердечным порывом. «Иван Иванович всего себя отдает людям. Он не будет ломать чужую жизнь из-за личного интереса». 50-е. Муж Павы Романовны, главный бухгалтер Пряхин, понимал, что приближается конец его карьеры в приисковом управлении. Он еще упирался, подавал голос, пытался казаться деятельным. Костюм на нем был по-прежнему щеголеват и опрятен, пряжки ремней блестели, но опломба уже не чувствовалась. «Хорошо ему работалось при Скоробогатове», — подумала Ольга, взглянув на его побледневшее лицо, на излишне суетливые движения, и начала складывать в портфель карандаши и записную книжку, готовясь уйти с совещания. Приближался час ее занятий по текущей политике. Еще недавно она не поверила бы, что сможет сделать заправский доклад. Например, говорить в течение часа о наступлении английских войск в Абиссинии и отступлении итальянцев – Кадис-Абебе, а в связи с этим о географическом и экономическом положении страны. Она еще не умела свободно пользоваться подготовленным материалом, чаще, чем следует, посматривала в конспект Иногда сбивалась и, волнуясь, не сразу находила нужные слова. Но слушали ее охотно, и число желающих заниматься заметно увеличивалось. «Мне это самой на пользу», — говорила Ольга Таврову, когда возвращалась домой, взбудораженная и счастливая. По-деловому взялась она и за преподавание английского языка в кружке при вечерней школе для взрослых. Не было теперь неуверенности, которая мешала ей летом. «Начинаю осваивать свои попутные дела», — вспомнила она словечко Ивана Ивановича. Ольга уже хотела встать, но увидела Таврова, который пробирался к столу президиума, и замедлила, следя за тем, как он шел меж рядов, невысокий, но плечистый, стянутый в поясе широким ремнем. Морозы в апреле держались еще крепко, и Тавров, подобно большинству приисковых работников, ходил в меховых унтах и в темном костюме полувоенного покроя, хотя не щеголял портупеей и сумками, как Пряхин. Вот он откинул пятерней густые волосы и, оглянув собравшихся людей, присел у края стола. В зале было не меньше 600 человек. Но по какому-то странному совпадению взгляды Таврова и Ольги сразу встретились в этот короткий миг. И она даже разглядела беглую радостную улыбку на его лице, когда он усаживался на место. Впервые беспокойство, омрачавшее счастье Ольги, покинуло ее. И она почувствовала себя дома, среди своих людей. И никто из них не бросил ей упрека, может быть, и поругали, но не осудили, дав возможность собраться силами и выпрямиться. Теперь она твердо стояла на ногах, и ни один час жизни не пропадал у нее даром. Нужно было уходить, но Ольге не хотелось покидать зал, где тепло стало сердцу. Обсуждался вопрос, который не интересовал ее как корреспондента, но касался флотационной фабрики, а значит и Таврова. Она слушала внимательно, пока один из выступавших не отвлек ее мысли на другое. Выступал рабочий, которого Ольга летом встретила в больнице. Тогда он сидел рядом с Тавровым и обдергивал, ощипывал напяленный на него куцый халатик. Широкие ладони его так и выпирали из белоснежных рукавчиков. Это был старший слесарь фабрики. Он тоже вел кружок текущей политики у себя на фабрике. Чтобы поучиться, Ольга по совету Таврова побывала на его занятиях. Ее поразила активность слушателей. «Надо будет и мне давать своим задания, пусть тоже привыкают к выступлениям», — подумала Ольга и сразу заспешила к выходу. Ее ждали. 51. Странное животное бежало вдали по открытому склону. Оно двигалось большими прыжками, раскачиваясь, почти кувыркаясь, словно вспрыгивало всеми четырьмя лапами в один след, и глубокие впадины оставались за ним на нетронутой белизне богатой пороши. Иван Иванович, опустив ружье и вытянув шею из воротника дохи, наблюдал за неуклюжей побежкой животного. Оно уходило, ярко-черное на голубом горизонте. Видно было, как относило ветром его длинный мех, свисавший с боков, точно попона. «Росомаха?» — спросил Иван Иванович, оглянувшись на шорох лыж. «Она!» — сказал Никита, тяжело дыша после бега в гору. Одежда его заиндивела, широкие лыжи тоже побелели, зачерпнув пушистого молодого снега. «Найдем еще?» — продолжал он уверенно. «Скоро кабарга пойдет на кормежку, росомаха следом ходит, она даже лося может зарезать, взберется на низкое дерево, прижмется, как рысь, и ждет. Лапы у нее большие, когти крючком, зимой круглые сутки бродит, мышей жрет, дичь из ловушек таскает, если покойника отроет, тоже сожрет». Под мягкой порошей твердый весенний наст. На спусках Иван Иванович тормозил, высматривал места более отлогие. Никита скатывался лихо, поднимая веселую метелицу, щеголял ловкостью на поворотах. Яркое солнце стояло по-весеннему высоко, но было холодно. Ветер бесприютный, словно росомаха, бродяжил по горным хребтам, резал лица, выжимая слезы из глаз. Узенькие тропинки тянулись по самым гребням, выбитые копытцами коз и горных баранов, утоптанные лапами хищников. Запах зверя не отпугивает коз с облюбованных ими мест. На горах зимой теплее, чем в долинах, и копыта не вязнет в снегу, не проламывает наст, губящих животных при травле. Возле скалистого развала Никита остановился, махнул рукой доктору и, устроив его в камнях, недалеко от развалины козьей тропинки, отправился дальше искать удобное место для себя. Оставшийся один Иван Иванович угнездился поуютнее и осмотрелся. Его очень занимала мысль убить росомаху. Неплохо бы и козла. Но козлов он убивал еще раньше, к тому же шел апрель, и кабарошки, по приметам Никиты, были суягные, а росомаха – вредный, да еще невиданный зверь, и мех ее очень ценится якутами. Время шло. Ни кабарги, ни росомахи. Давно уже улеглось возбуждение первого ожидания. Потирая то щеку, то нос, Иван Иванович сидел, скорчась на камне, на подложенных лыжах, и лицо его становилось все мрачнее. Он думал о том, что скоро ему исполнится 40 лет, что лучшая половина жизни уже прошла. Правда, сравнительно еще молод, силен, здоров, и если бы не уход Ольги, то мысль о годах и не приходила бы ему в голову. Как теперь жить? Вряд ли можно полюбить еще раз. Сама мысль о другой женщине была противна. Ольга. Сердце его упрямо тосковало по ней, не признавая никаких резонов разума. Легкий звук со стороны развелины тропинки отвлек его от тягостных дум. Среди оголенных ветром глыб камня, шершавого от лишайников, среди застывшего, набитого снегом мха ягеля, заманчиво велась по гребню стежка тропы. Но ничего живого на ней Иван Иванович не заметил. Ветер донес слабый, затихающий не то вой, не то лай. Потом грохнул выстрел. И точно обвал. Зашумело эхо в диких горах, в пустынном безмолвии. «Ах!» — вырвался завистливый вздох у Ивана Ивановича. «Убил!» Но почти сразу обрушился второй залп. «Промазал!» — решил доктор с невольным удовлетворением. «Такой стрелок и промазал! Эх ты, Никита, Микита! Теперь долго придется ждать!» Ему уже и жалко стало, что Никита промахнулся, но в это время перед его глазами замелькало что-то пятнистое, желто-серое. Казака-барга, закинув безрогую голову, с такими длинными клыками, выдававшимися за нижнюю челюсть, что они виднелись издалека, неслась по тропинке. Это был подлинный мастер бега, но полюбоваться Иван Иванович не успел. Не успел и вспомнить о суягности кабарожьих маток. Рука сама вскинула ружье, и третий залп прокатился громовым раскатом в студеном горном воздухе. Кабарга сходу на всем скаку взвилась на дыбы, будто налетела на препятствие, и огромным прыжком махнула с тропинки. Только мелькнули ее круглый задок зачатком хвоста, да крепкие ножки. Выстрелить второй раз Иван Иванович не успел. Ветер резанул по глазам снежной пылью, выжимая слезу. «Не попал!» Задыхаясь от злой досады, доктор, выпрямившись во весь рост, посмотрел, как мчалось перепуганное им животное с нелепыми, неизвестно для чего, торчавшими вниз клыками, неуклюжее с виду, сутуловатое, но словно с остальными пружинами в цепких ногах. Вдруг вспомнилось, что Никита говорил: «У кабарги рогов нет». Значит, судя по величине клыков, это был старый самец. Такое соображение заставило Ивана Ивановича еще сильнее пожалеть о своей неудаче. Ну и черт с ним. Шкура у него, наверное, плохая, кабарожья струя мне ни к чему, больных грыжей я лечу по-своему. Попытался он утешить себя. Часа два после того Иван Иванович сидел в томительном ожидании, пока далеко на крутосклоне не померещился ему черный силуэт росомахи. Вот мелькнул меж каменных глыб серый над черными очками лоб, выгнутая спина. Зверь приближался своей странной, хромающей побежкой, раскачивая удлиненной, широколобой мордой с крошечными, далеко поставленными ушами. Иван Иванович помедлил немного и спустил курок. Выстрела на этот раз он почти не услышал, так крепко забилось сердце.